Тернер. Тернер Уильям, 1775-1851. Английский живописец и график. Знаменитый английский художник Тернер влюбился в одну хорошенькую девушку, которая ответила ему тем же. Отношения между ними кончились бы браком, если бы не мачеха молодой девушки. Она восстала против выхода падчерицы замуж за почкуна, как она называла художника, не ожидая от такой партии ничего хорошего. Когда Тернер предпринял путешествие, она скрывала письма, которые он посылал любимой девушке. Последняя, не получая от него вестей, решила, что художник забыл ее, и приняла предложение другого. По возвращении Тернера девушка заявила, что хотя и питает к нему прежние чувства, но взять свое слово назад не может. Через несколько лет художник влюбился в другую девушку, но, будучи робким, не решался предложить ей руку и сердце, хотя и желал этого. Девушка не сделала со своей стороны ничего, чтобы вывести его из нерешительности. Тем дело и кончилось.